«У нее холодное тело», — сказала чернокожая девушка. Никем не замеченная, она все время прислушивалась к разговору. «Прекрасно сказано!» — воскликнул араб. «Живая неудача лучше, чем мертвый шедевр. И Аллах оправдан перед этим самонадеянным идолопоклонником, которого я бы должен был убить саблей, если бы вы не убили его словом». «Я еще жив», — немало не смущаясь, сказал художник. «Настанет день, когда тело этой девушки будет холоднее любого мрамора. Разрежьте мою богиню пополам. Она вся белый мрамор, до самой сердцевины. Разрубите эту девушку вашей саблей и посмотрите, что вы там найдете». «Ваш разговор больше не интересует меня», — сказал араб. «Девушка, в моем доме найдется место еще для одной жены. Вы прекрасны. Ваша кожа подобна черному атласу. Вы полны жизни». «Сколько у вас жен?» — спросила чернокожая девушка. «Я давно уже бросил их считать», — ответил араб. «Но во всяком случае количество их может убедить вас в том, что я опытный супруг и знаю, как сделать женщину счастливой в той мере, в какой это разрешено Аллахом». «Я не ищу счастья. Я ищу Бога», — сказала чернокожая девушка. «Разве вы до сих пор не нашли его?» — спросил фокусник. «Я нашла много богов», — сказала чернокожая девушка. «Каждый, кого я встречала, мог предложить мне Бога. А здесь у этого творца изображений полная лавочка богов. Но для меня все они наполовину мертвы, за исключением полуживотных, вот как тот бог на верхней полке, который играет на губной гармонике. Он полукозел, полумужчина. Это очень близко к природе, ибо я сама полукоза, полуженщина. Хотя мне бы хотелось быть богиней. Но даже эти боги-полукозлы все-таки наполовину мужчины. Почему они никогда не бывают полуженщинами?» «А что вы скажете об этой?» — спросил творец изображений, указывая на Венеру. «Почему нижняя ее половина спрятана в мешок?» — спросила чернокожая девушка. «Она не богиня и не женщина. Она стыдится одной половины своего тела, а, судя по другой ее половине, она та, кого белые называют леди. И белый генерал-губернатор не прочь был бы иметь такую хозяйку дома. Но, на мой взгляд, у нее нет совести, и это делает ее нечеловеческой. Хотя она и не божественна. Такая мне не нужна». «Слово будет плотью, не мрамором», — сказал фокусник. «Вы не должны жаловаться на то, что у этих богов мужские тела. Если они не приняли ради вас человеческого образа, как можете вы, человек, вступить в какое-то общение с ним? Для того, чтобы создать звено между божеским и человеческим, какой-нибудь бог должен стать человеком. Или какая-нибудь женщина должна стать богиней», — сказала чернокожая девушка. «Так было бы гораздо лучше, потому что бог, который снисходит до того, чтобы стать человеком, унижает себя. Но женщина, которая делается богом, себя возвышает». «Аллах да будет моим прибежищем от всех надоедливых женщин», — воскликнул араб. «Это самое надоедливое из всех, кого я встречал. Пути Аллаха неисповедимы. Он делает надоедливыми тех женщин, которых наделяет красотой. Чем больше дает он им оснований быть довольными, тем менее они довольны. А это недовольно даже самим Аллахом во всем его величии и могуществе. Скажите, девушка, если Аллах, великий и славный, не может вам угодить, то какой бог или какая богиня угодят вам?» «Я слыхал об одной богине, и о ней мне бы хотелось знать побольше», — сказала чернокожая девушка. «Ее зовут Майну, и я чувствую, есть в ней что-то, чего не может дать никто из других богов». «Нет такой богини», — сказал творец изображений. «Нет других богов и богинь, кроме тех, кого я делаю. А я никогда не делал богини, которую бы звали Майну». «Она, несомненно, существует», — возразила чернокожая девушка. «Ибо белая мисс говорила о ней с благоговением и сказала, что корень ее женственности есть ключ ко вселенной. Он бесплотен, как число, и существовал до, а не после всякого начала. Но так же, как Бог существовал до любого создания. Это не секс Майну, но то, что помноженное само на себя, составляет ее секс. Нечто подобное должно быть началом. И это нечто должно остаться, когда мы снова обращаемся в прах, из которого оно нас создало». Еще в детстве я размышляла о числах и не могла понять, как произошло число 1. Ибо все другие числа — только единицы, прибавленные к единицам. А что такое единица, я не понимала. Но теперь, благодаря Майну, я знаю. 1 — это то, что размножается само собой, а отнюдь не в супружестве с кем-то. А поняв, что такое 1, вы знаете, почему нет ни начала, ни конца. Ибо вы можете считать назад, отнимая от 1 единицу, и еще единицу, и никогда не дойдете до начала. И вы можете считать вперед, прибавляя единицу, и еще единицу, и никогда не дойдете до конца. Так через числа вы находите вечность. «Вечность сама по себе ничто», — сказал араб. «Какое мне дело до вечности, если я не могу найти вечную истину?» «Только истина чисел вечна», — сказала чернокожая девушка. «Все другие истины умирают или становятся ложью, как мечты детства. Но 1 и 1 — 2, а 1 и 10 — 11. И так будет всегда. Вот почему я чувствую, что есть что-то божественное в числах». «Вы не можете есть и пить числа», — сказал скульптор. «Вы не можете жить с ними в браке». «Бог снабдил нас другими вещами для еды и питья, а жить в браке мы можем друг с другом», — сказала чернокожая девушка. «Ну так вы не можете рисовать их, и для меня этого достаточно», — сказал скульптор. «Мы, арабы, можем. Этим символом мы победим мир. Смотрите», — сказал араб. И он наклонился и начертил на песке цифры. «Миссионерка говорит, что Бог — это магическое число, 3 в 1 и 1 в 3», — заметила девушка. «Это очень просто», — сказал араб. «Ибо я сын моего отца и отец моих сыновей, и я сам в придачу. 3 в 1 и 1 в 3. Человеческая природа многообразна, только Аллах един. Он — единство. Он — то, что, как вы говорите, помножено на самого себя. Он — сердцевина луковицы, бесплотный центр, без которого не может быть никакого тела. Он — число бесчисленных звезд, вес невесомого воздуха. Он...» «Вы, кажется, поэт», — заметил скульптор. Араб, услыхав эти слова, густо покраснел, вскочил и выхватил саблю. «Как вы смеете называть меня развращенным уличным певцом?» — крикнул он. «Такое оскорбление можно смыть только кровью!» «Простите», — сказал скульптор, — «я не хотел вас обидеть. Почему вы стыдитесь сочинить балладу, которая переживет 1000 людей, и не стыдитесь делать трупы? Труп может сделать каждый дурак, который должен затем зарыть его в землю, чтобы не умереть от зловония». «Это правда», — сказал араб, вкладывая оружие в ножны и снова усаживаясь. «Вот одна из тайн Аллаха. Когда сатана сочиняет нечистые стихи, Аллах посылает божественную мелодию, дабы очистить их. Однако я был честным погонщиком верблюдов и никогда не брал денег за пение, хотя, признаюсь, имел к нему большую склонность». «Я тоже не отличался чрезмерной праведностью», — сказал фокусник. «Меня называли обжорой и пьяницей. Я не соблюдал постов. Я нарушал субботний отдых. Я был добр к женщинам, которые вели себя не лучше, чем полагается им себя вести. Я был не ласков к матери и сторонился своей семьи, ибо подлинная семья человека там, где Бог Отец, и мы все его дети, а не в умоляющем его доме и лавке, где он должен не отходить от матери, пока его не отлучат от груди». «Человек должен иметь много жен и большую семью, дабы предотвратить это умаление духа», — сказал араб. «Он должен делить свою привязанность. Пока он не познал многих женщин, он и не может знать цену ни одной из них, ибо ценность определяется путем сравнения. Я не знал, какого старого ангела имел в моей первой жене, пока не открыл, какого молодого черта получил в моей последней». «А ваши жены?» — спросила чернокожая девушка. «Они также должны познать многих мужчин, чтобы определить вашу цену?» «Я ищу прибежище у Аллаха, да защитит он меня от этой черной дочери сатаны!» — с гневом воскликнул араб. «Женщина, учитесь молчать, когда беседуют мужчины, и мудрость — предмет их беседы. Бог создал мужчину раньше, чем женщину». «Последующие мысли лучше первых», — сказала чернокожая девушка. «Если дело было так, как вы говорите, значит, Бог создал женщину, потому что мужчины ему было недостаточно. По какому праву требуете вы для себя 50 жен, а каждую из них обрекаете на одного мужа? Если бы мне пришлось начать жизнь сначала, сказал араб, я бы стал монахом, давшим обет безбрачия. Я бы захлопнул дверь перед женщинами и их вопросами. Но подумайте вот о чем. Если у меня только одна жена, я отказываю всем другим женщинам в малейшей частице самого себя, хотя многие женщины пожелают меня пропорционально моим достоинствам и своей способности давать оценку. Просвещенная женщина, желающая иметь наилучшего отца для своих детей, предпочтет 50-ю долю меня, какому-нибудь ничтожеству, принадлежащему только ей. Зачем ей мириться с этой несправедливостью, если в том нет никакой нужды? Как она может знать вам цену, если не познает 50 мужчин, чтобы сравнить их с вами, ибо ценность определяется путем сравнения? — спросила чернокожая девушка. — У тебя ищу прибежище, о Аллах, создавший мужчин и женщин такими, каковы они есть! — в отчаянии воскликнул араб. — Что мне остается сказать, кроме того, что ребенок, у которого 50 отцов, не имеет ни одного отца? — Ну так что же, ведь у него есть мать? — возразила чернокожая девушка. — И вдобавок то, что вы говорите, неверно. Один из 50 будет его отцом. — Знаете же, — сказал араб, — что есть много бесстыдных женщин, которые познали великое множество мужчин, но они не беременеют. Тогда как я имею большое потомство, я, домогающийся каждой желанной женщины, которая привлечет мой взор и обладающий ею. И отсюда явствует, что несправедливость, допущенная по отношению к женщинам, есть одна из тайн Аллаха, против которого бессмысленно бунтовать. Аллах велик и славен, и в нем одно величие и могущество, но его справедливость недоступна нашему пониманию. Мои жены, поедающие чрезмерное количество пищи, рождают детей в муках, надрывающих мое сердце, когда я слышу вопли, и от этих мук мы, мужчины, избавлены. Это несправедливо. Но какое лекарство можно найти против этой несправедливости? Позволить женщинам делать то, что делают мужчины? А мужчинам делать то, что делают женщины? Вы мне скажете, в муках производить детей? Я могу ответить только, что Аллах этого не допустит. Это противоречит закону природы. «Я знаю, что мы не можем идти против природы», — сказала чернокожая девушка. «Вы не можете производить на свет детей, но женщина может иметь нескольких мужей и все-таки рождать детей, при условии, если она меняет мужчин, но не живет с ними одновременно». «К числу несправедливостей Аллаха», — сказал араб, — «относится и его повеление, чтобы последнее слово оставалось за женщиной. Я умолкаю».